Несмотря на то, что предложенные Снейпом варианты могли бы стать спасением для Поттера, Гриндевальд понимал, что ему это едва ли поможет. Связь с Волдемортом наложилась на пророческий дар, и даже артефакт едва ли справляется с этим. В теории, если Волдемарт попытается сознательно проникнуть в мой разум, то можно будет использовать Бобгарта для того, чтобы вывести его из равновесия, и воспользовавшись его замешательством проникнуть в его сознание. Тем не менее, несмотря на вновь забрезживший шанс проникнуть в разум Темного Лорда, это теперь не казалось Геллерту столь же хорошей идеей, как после первого видения. Можно ли там что-то узнать? Да. Рискованно ли это? Да. Возможно, даже неоправданно рискованно. Душа – неотъемлемая часть разума, но свою душу, а следовательно и разум, Волдемарт разорвал на несколько частей. Значит, есть вероятность, что его разум буквально как решето. Это отлично объясняет его безумие. И если это действительно так, то лезть к нему в голову себе дороже. Начать проще сложных воспоминаний, ваших знаний для этого достаточно. Голос Снейпа вновь вернул Гриндевальда к реальности. Для начала вам нужно создать несколько воспоминаний на основе уже существующих. Геллерт согласно кивнул. Первые несколько попыток придется запороть, но через один или два урока у него появятся первые результаты. Несмотря на нежелание урок за уроком повторять одно и то же, светить свои знания дальше не стоит. Надеюсь, я рискнул не зря. Примечание к части. Дорогие читатели, не забываем писать отзывы. Глава 10. Волшебник неспешным шагом преодолевал коридор за коридором, неспешно приближаясь к кабинету Эмбридж, проклиная последнюю, на чем свет стоит, отработку, или как назвала это профессор дисциплинарное взыскание, магу назначили на всю последующую неделю. Впрочем, злился Гриндевальд больше на себя, ведь подставился он весьма глупо. Долорес поймала его с псевдоучебником по зате, на месте которого уже давно было пособие по биологии. «Делать все равно нечего», — утешал себя юноша. Свободного времени у него и вправду было предостаточно. Знаний Геллерта с лихвой хватало на то, чтобы отвечать на вопросы преподавателей и сдавать экзамены, сидеть за учебниками ему не приходилось. Писать многочисленные эссе у мага тоже не было ни малейшего желания, и ему куда проще было просто давать одному из старшекурсников пару секлей за то, что тот выполняет всю нудную бумажную работу. Гриндевальду в какой-то степени даже не хватало заказов Брика, которые отлично убивали время и приносили неплохой доход. Но если отправленная мною сова будет слишком часто летать в косой переулок и назад, это будет слишком подозрительно. Геллерт несколько раз постучал пальцами об дверной косяк. Дверь открылась и раздался звонкий голос Эмбридж. «Проходите». Профессор сидела за учительским столом и буравила взглядом студента, помешивая чай. Гриндевальд бросил взгляд на сахарницу и невольно усмехнулся, обнаружив, что даже сахар в кабинете этой жабы розовый. На первой парте лежали лист пергамента и перо. Геллерт сел туда, ожидая, пока Долорес озвучит свое задание. «Мистер Поттер, начало женщина, вы отлынивали от урока и соврали мне. А, как известно, нарушающих правила студентов нужно наказывать». Рот Долорес ощерился в улыбке. «Вам необходимо будет написать «Я не должен лгать». Сколько раз?» — уточнил Гриндевальд, взяв в руку перо. Первое, что ему бросилось в глаза, это тонкая, едва заметная, вырезанная вязь рун на стержне пера. Столько, сколько будет необходимо. Амбридж еще больше осклабилась и перевела взгляд на перо. «Чтобы вы усвоили урок, вы не могли бы дать мне чернила?» Добавив яду в голос, поинтересовался маг. «Они вам не понадобятся», — в тон ему ответила ведьма. Геллерт нахмурился и склонился к пергаменту. Его догадки ему не слишком нравились. На пергаментной бумаге начали появляться продаваемые острием пера буквы. Юноша почувствовал легкий зуд у предплечья, который постепенно перешел в пульсирующую боль. Стиснув зубы, Гриндевальд расстегнул манжет рубашки и отогнул его. На бледной коже порезами начала прорисовываться выводимая на пергаменте надпись. Юноша едва заметно ухмыльнулся. «Кровавое перо, значит». Что ж, Амбридж сама вырыла себе могилу. Для галочки стоит зайти к Дамблдору. Геллерт был уверен, что Альбус и пальцем не пошевелит, дабы решить эту проблему. В Хогвартсе ежегодно происходит какое-то из ряда вон выходящее событие, но директор и в ус не дует. Так с чего бы ему сейчас пытаться что-то исправить? После визита вежливости к Дамблдору маг планировал пойти к мадам Помфри. Как колдомедик, она должна заполнить бумаги, где будут задокументированы нанесенные кровавым пером раны, и уже копию этих документов он отошлет совой в отдел образования. Отреагируют они сразу, ведь потенциальный общественный скандал и громовещители от обеспокоенных родителей им ни к чему. Даже если Долорес после этого и останется в школе, то Гриндевальда и, вероятно, других студентов не решится тронуть и пальцем. «Профессор Дамблдор, я могу с вами поговорить?» — спросил Геллерт, заглядывая в кабинет сквозь приоткрытую дверь. «Разумеется, мой мальчик». Лицо директора озарилось улыбкой. «Ал, черт, твои мальчики в борделе!» — вновь про себя огрызнулся юноша, но натянул ответную улыбку и прошел в кабинет. Сев напротив Дамблдора, Гриндевальд обнажил запястье, показывая покрывшиеся струпьями порезы, складывающиеся в буквы и слова. «Это результат отработки у Эмбридж», — пояснил маг, положив руку на стол. «Пусть директор полюбуется на труды своего преподавателя. Она использовала какое-то перо. Для него не нужны чернила, а написанная на бумаге надпись появляется на руке». Альбус пристально рассматривал надпись. На лице старика появилась маска ужаса, и он отпрянул, будто бы только сейчас понял, что именно находится перед ним. Это гримасничество не вызывало у Гриндевальда ничего, кроме отвращения. «Я поговорю с ней», — добавив строгости в голосе, сказал директор и сложил перевитые синими венами ладони перед собой. Геллерт кивнул, пытаясь скрыть свой скепсис. Вероятно, Дамблдор еще во время приема на работу проник в сознание ведьмы и прекрасно знал, как Долорес относится к студентам и как именно она собирается их обучать. И из этого юноша мог сделать только один единственный вывод. Альбус и пальцем не пошевелит ради того, чтобы прекратить пытки учеников. Зачем ему это? Гриндевальд не мог дать на это четкого ответа, но предполагал, что директор пытался выглядеть белым и пушистым на контрасте с Амбридж, тем самым еще больше расположив к себе Поттера. Или же ее действия должны были подтолкнуть мальчишку к чему-то. Впрочем, время покажет. Через несколько дней у Геллерта новая отработка, и там он сразу же узнает, верны ли его выводы относительно того, как именно директор отреагирует на полученное известие. Геллерт сел на кушетку. Его окружил едкий запах лекарств, тот самый, который у всех ассоциировался с больницей. Мадам Помфри кружила вокруг него, пытаясь узнать, что стряслось, ведь внешних повреждений у Гриффиндорца не было. Юноша расстегнул манжет и закатал рукав, обнажая запястье, где красовались новые раны, полученные на отработке всего несколько минут назад. Несколько капель крови попали на белую рубашку, оставляя противные, багровые пятна. Мадам Помфри тихо вскрикнула и взяла студента за предплечье, притягивая руку ближе к своему лицу. Геллерт поморщился, когда пальцы колдомедика коснулись поврежденной кожи. Глаза сквозь толстые линзы очков внимательно рассматривали старые раны, уже превращающиеся в уродливые шрамы и новые порезы, сочащиеся тонкими ручейками крови. Ведьма взмахнула палочкой и перевела взгляд на диаграммы, созданные диагностическими чарами. Ее брови нахмурились и сдвинулись к переносице, и она отпустила руку Гриндевальда. «Откуда это?» — строго спросила она. «Отработка у Эмбридж», — мрачно бросил маг, поправляя съехавший рукав. «Она с ума сошла!» — воскликнула Поппи и всплеснула руками. «Пытать учеников кровавым пером!» Голос колдомедика становился все громче и возмущеннее. «Директор Дамблдор ей устроит. Я уже был у него», — спокойно ответил Геллерт, упустив тот факт, что это было почти неделю назад. Помфри, продолжая что-то бормотать о выжившей из ума сотруднице министерстве, нанесла на рану экстракт бадьяна. Оставив юношу сидеть на кушетке, женщина села за стол и принялась заполнять столь нужные Геллерту бумаги. Гриндевальд буравил взглядом начавшие затягиваться порезы, которые тоже оставят новые шрамы. Даже экстракт бадьяна, одно из сильнейших заживляющих средств, бессилен против меток, оставленных темной магией или таким артефактом, как кровавое перо. Впрочем, магловские хирурги уберут это за пару часов. «Мадам Помфри», — обратился он к колдомедику, заметив, что та отложила перо, — «я могу попросить вас сделать копию документов?» Поппи пожала плечами и взмахом палочки создала копию, подписала оба экземпляра и отлевитировала один из них к Геллерту. Здоровой рукой он открыл сумку и спрятал туда пергаменты. Дождавшись, пока вязкий экстракт впитается в кожу, колдомедик замотала руку бинтом и отпустила мага восвояси. Придя в комнату и убедившись, что прочие гриффиндорцы все еще на уроках, юноша вытащил из сумки документы, взятые у мадам Помфри, и призвал первый попавшийся пергамент. Макнув кончик пера в чернила, Геллерт принялся писать, внутренне ликуя. Он и не думал, что возможность подпортить жизнь Амбридж представится сама собой. Перечитав письмо и решив, что для официального обращения оно более чем подходит, Маг трансфигурировал второй пергамент в конверт и вложил в него все имеющиеся пергаменты. Теперь юноша был в на удивление прекрасном расположении духа, несмотря на все еще ощутимо ноющие предплечья. Спрыгнув со стула и на ходу запечатав конверт заклинанием, Гриндевальд зашагал к выходу из комнаты. Совятня была всего в нескольких лестничных пролетах от спален гриффиндорцев, и уже через несколько минут сова с заветным письмом полетит в министерство. Уже осточертевшая Геллерту дверь вновь отворилась, открыв взгляду юноши кабинет, в котором раздражало все, начиная от владельца этого самого кабинета и заканчивая периодическим жужжанием артефакта, спрятанного под кипой пергаментов на столе. Помимо директора мага ожидало еще несколько человек в строгих мантиях, в которых Гриндевальд опознал сотрудников министерства. Один из волшебников вышел вперед. Геллерт вздрогнул, подняв взгляд на поднявшегося со стула и подошедшего к нему мужчину. Тот был, как брат-близнец, похож на Персиваля Грифса. Альберт Гейтс, заместитель главы отдела магического образования. Представился он, вызвав у юноши едва сдерживаемый смешок. Высокий голос, почти фальцет, никак не вязался с довольно грозным внешним видом сотрудника. «Мистер Поттер, мы получили от вас письмо», — констатировал он очевидный факт, — «и хотели бы услышать вашу историю еще раз». Сам заместитель главы, Геллерт, рассчитывал, что удостоится максимум визита одного рядового сотрудника, даже не второго и не третьего эшелона власти. Видимо, министерство даже в большем мандраже, чем предполагал Гриндевальд. Они в настолько шатком положении, что даже в ответ на, в целом, рядовую жалобу отправляют высокопоставленных сотрудников, пытаясь продемонстрировать бурную деятельность. Профессор Долорес Амбридж назначила мне дисциплинарное взыскание. Придя в кабинет, я обнаружил пергамент. Профессор Амбридж приказала мне написать «Я не должен лгать». Она не уточнила, сколько раз, сказав столько, сколько будет необходимо. Я попросил чернила, но профессор Амбридж ответила, что они мне не понадобятся. Когда я начал писать, надпись начала порезами появляться у меня на руке. Стоящий позади маг, кое-как удерживая на весу пергамент и перо, записывал каждое слово студента. Геллерт закатал рукав водолазки и продемонстрировал шрам. Гейтс склонился к руке и жестом подозвал к себе притаившуюся с краю шеренги ведьму. Когда она подошла, в ее руках Гриндевальд заметил колдокамеру, которая внешне едва ли отличалась от магловского фотоаппарата. «Это миссис Милн», — представил свою коллегу Альберт. «Ей необходимо сделать фотографию». Юноша не стал протестовать и протянул руку. Несколько раз щелкнул затвор и по глазам резанула вспышка. Ведьма закрыла объектив и бросила последний взгляд на надпись, столь варварски вырезанную на запястье. Милн брезгливо сморщила нос и вернулась на свое место, вновь устремив все свое внимание на камеру. «Мистер Поттер, мы можем взять ваши воспоминания?» – поинтересовался Альберт, выхватив палочку из рукава мантии. Вопрос в любом случае не предполагал отказа, но Геллерта такое развитие событий более чем устраивало. Прикрыв глаза, юноша сосредоточился на нужном воспоминании. Палочка коснулась его виска, и спустя секунду Гейтс потянул руку к заранее подготовленному флакону. От артефакта до виска потянулась тонкая серебряная нить, которая будто бы светилась изнутри. Нить воспоминаний опустилась во флакон, создав на стекле голубовато-серебристые рефлексы. Закрыв тару и спрятав ее во внутренний карман, Альберт вновь обратился к Гриндевальду. «Мы применим Камбридж строжайшие меры», — заверил студента маг. Юноша кивнул. «Как бы там ни было, если сотрудники министерства решат махнуть рукой, создав лишь видимость разбирательства, у Геллерта уже есть план на этот случай. В ящике стола спрятано анонимное письмо в редакцию ежедневного пророка. Общественности, чьи дети учатся в Хогвартсе, будет крайне интересна информация о том, что в школе работает профессор, который склонен к садизму, и который выплескивает свои склонности на студентов. Гриндевальду даже не обязательно, чтобы письмо опубликовали. Он был уверен, что как только отдел образования узнает о письме, сотрудники сразу же зашевелятся и сделают все, чтобы это не вылезло наружу. Геллерт перевел взгляд на Дамблдора. Несмотря на напускное спокойствие с налетом взволнованности, маг был уверен, что директор в ярости. Старика выдавали мечущие молнии глаза, спрятанные за очками полумесяцами. Впрочем, волшебника злость директора сейчас нисколько не беспокоила. Альбус ничего не сможет сделать ему, даже если захочет. Гриндевальд действовал абсолютно законными методами, и это проявление непокорности, которое не принесло слишком уж сильных издержек, старик может списать на возраст студента. Да и министерские будут следить за каждым его чихом, и вряд ли он решится устроить новый эксцесс в школе. Примечание к части. Пожалуйста, не забываем писать отзывы. Отклик от аудитории, как ничто другое, стимулирует продолжать работать над фанфиком. Глава 11. Примечание к части. На работе уже 200 лайков и 61 отзыв ровно за месяц. Спасибо все, кто поставил лайки и написал отзыв. Это стимулирует меня продолжать писать. Геллерт отложил газету, поняв, что и в этой ничего интересного не найдет. Взятые в архиве Хаксмида газеты за 81 год почти ничего не дали. Вопрос о том, почему с ней пришел помогать мальчишке, все еще мучил его. И Дамблдору об успехах в обучении профессор явно не докладывал. Если бы Альбус об этом узнал, то сразу же прекратил бы занятия. Из этого юноша сделал вывод, что Снейп действует не только по указке директора, но и исходя из какого-то личного интереса. Из слухов Гриндевальд узнал, что Снейп раньше был пожирателем смерти, но ему как-то удалось выпутаться из этой передряги, и его даже приняли преподавателем в школу. И теперь единственным, пусть и не слишком надежным, но все же источником информации оставались газеты. Интересными могли бы стать протоколы из зала суда, но к ним получить доступ не представлялось возможным. Влезть в министерский архив я могу. Защитные чары там явно не сильнее, чем в Макуса. Но вряд ли там что-то стоящее такого риска. Все, что ему удалось узнать, это то, что Снейп действительно был пожирателем смерти, но против него, кроме метки на предплечье, почти ничего не было. И, даже со столь скудными уликами, ему грозило до 3 лет в Азкабане. Несмотря на, казалось бы, малый срок, даже за полгода в Азкабане любой малодушный просто свихнется. И тогда Дамблдор взял его на поруки. То, что Геллерт узнал, объясняло, почему квалифицированный Зельевар уже 2 десятка лет просиживает штаны в школе с ненавистными учениками. Но все еще непонятно, как связаны с ней и Поттер. На момент суда Гарри был еще младенцем. Взгляд Гриндевальда вновь упал на газету. 1960 год. Северус был сверстником родителей Поттера и, вероятно, они учились на одном курсе. Возможно, стоит начать копать ответы в этом направлении. При возможности нужно будет поговорить с крестным Поттера. Он тоже учился с ними и может что-то прояснить. Гриндевальд был готов взвыть. В школе было до безумия скучно, и даже единственный вопрос, который мог бы как-то разнообразить будни, и на который, казалось, он мог найти ответ, оказался куда сложнее, чем ему виделось изначально. И мне тут сидеть еще ближайшие 2,5 года. Геллерт поднял взгляд и осмотрелся. Его стол был закрыт стеллажами и почти не просматривался из общего зала. Библиотека была практически единственным местом, где маг мог остаться один. Без друзей, однокурсников и прочих обитателей Хогвартса, которые так и норовили увязаться за ним. «Гарри!» — голос Гермионы вырвал юношу из пелены задумчивости. «Я тебя повсюду ищу, твою мать!» — мысленно выругался Гриндевальд. Несмотря на то, что обычно компании Гринджер он был рад, сейчас он не хотел видеть никого. Взмахом палочки, спрятав газеты в сумку, маг призвал первую попавшуюся книгу и, развернув ее на случайной странице, сделав вид, что всецело увлечен чтением. «У тебя что-то срочное?» — спросил Геллерт, надеясь, что сможет как-то отмазаться. «Я немного занят». «Да», — коротко бросила девушка и бесцеремонно заняла 2-й стул. Маг закрыл книгу и перевел взгляд на однокурсницу, не понимая, что такого могло случиться в Хогвартсе за тот непродолжительный период времени, который он скрывался в библиотеке. Взгляд Гринджер был как никогда серьезен, в руках пустой пергамент и ручка. «Что случилось?» — поинтересовался юноша спустя минуту молчания. «Ты ведь знаешь, что Волдеморт набирает силу, начало Гермиона». Геллерт едва удержался от того, чтобы картинно закатить глаза. И она туда же. Теперь скепсиса к последующим словам Гринджер у него появилось куда больше. Но маг предпочел оставить свое мнение при себе, надеясь, что это просто подводка к чему-то. В опасности теперь все, и маглы, и маги, в том числе и школьники. И школа отказывается нас обучать. Геллерт кивнул, соглашаясь с словами Гриффиндорки. А значит, мы должны сами научиться защищать себя. Гриндевальд снова кивнул. Незадолго до отъезда он дал Гермионе дневник, оставив 2-й экземпляр у себя. С их помощью они могли переписываться, ведь все, что появлялось в одном дневнике, тут же отображалось во 2-м. Таким образом им удалось поддерживать связь, не слишком светя ее. Геллерт был уверен, что Дамблдор регулярно проверяет почту ближайшего окружения избранного, а перехватить сову с письмом довольно легко, и юноша не рискнул использовать крылатых почтальонов. О чем-то подобном она писала, вспомнил маг. Гринджер рассказывал о Амбридже, и он ограничился тем, что посоветовал держаться от нее подальше и продолжать учить заклинания, которые он писал в дневнике. Геллерт старался как можно детальнее описывать процесс чаротворчества и ожидаемый эффект, дабы Гриффиндорка не навредила сама себе. В целом, для того, чтобы обучаться, у студентов есть все необходимое. Несмотря на скудность выбора в библиотеке Хогвартса, пару пособий там все же можно найти, а для начала и этого достаточно. Но пока, кажется, никто не рвется это делать, предпочтя просто понадеяться на авось. Но нам нужен учитель. Юноша едва удержался, чтобы не закатить глаза, когда он сам захотел обучаться чарам, не входящим в школьную программу, ему ничья помощь не понадобилась. И это при том, что в Дурмстранге за студентами следят куда пристальней, чем в Хогвартсе, где на почти любые проделки обычно закрывают глаза. «И я думаю, что им должен стать ты», — подытожила Гермиона. «Ты сражался с Волдемортом, и люди пойдут за тобой». Маг удивленно выгнул бровь. «Знаний для того, чтобы обучить других, у него предостаточно». Однако в роли преподавателя Геллерт себя не представлял. Но не признать правоты Гермионы он не мог. Люди действительно пойдут за Поттером. Даже те, кто с пеной у рта доказывает, что Волдемарт мертв, чувствуют опасность, нависшую над их головами дамокловым мечом. Подобные занятия – неплохой, предоставленный самой судьбой, способ сплотить людей вокруг себя. Даже одна-две дюжины, пусть и потенциальных сторонников, уже хороший старт. Времени, чтобы вложить в головы студентов нужные идеи, у него хватит, как и мозгов, чтобы не попасться. В прошлый раз Гриндевальду всего пришлось добиваться годами изнурительной работы, набивая шишки, теперь же возможности сами идут к нему в руки. И грех этим не пользоваться. Выгода значительно перевешивает любые потенциальные издержки. Идея неплохая, почти искренне ответил маг. У нее неплохо подвешен язык, но она не думает о возможных рисках, или же не озвучивает их. У тебя уже есть идеи, как это можно организовать? Мы можем устроить встречу в Кабаньей Голове и пустить об этом слух, дабы все желающие могли прийти, — запальчиво предложила девушка. Нет, — отрезал Геллерт, едва сдержав язвительное замечание. Несмотря на то, что Гермиона предлагала интересные идеи, она не пыталась оценить последствия. Она не думала о худшем варианте развития событий, о том, что один из учеников может просто донести Амбридж. На данном этапе это грозит только тем, что их занятие закончится даже не начавшись, но в будущем такая однобокая оценка ситуации может аукнуться более серьезными проблемами. Что будет, если кто-то, услышав слухи, решит донести? Правильно, ничего, в том числе и уроков. Тогда предлагай свои варианты, — буркнула Гринджер, положив голову на стол. Встречу можно устроить в заброшенном классе, — спустя минуту раздумий произнес Гриндевальд. Отсутствие определенного числа учеников в огромной школе никто не заметит, а вот во время выхода в маленькую деревню, это бросится в глаза всем профессорам, в том числе деканам и Амбридж. Пригласить нужно только тех, в ком мы можем быть уверены, кто точно не сдадут. Юноша понимал, что людей тогда будет куда меньше, но это лучше, чем постоянно бояться, что на огонек нагрянут профессора. В планы Дамблдора определенно не входило то, что избранный организует подпольные уроки. И пусть, вероятно, директор прикроет зад мальчика, который выжил, проверять, действительно ли это так, не стоит. Если Альбус решит, что это можно использовать, дабы еще больше втянуть подопечного в свою игру, то непременно этим воспользуется. А он решит, и тогда я окажусь в еще большей заднице. В твоих словах есть резон. Ведьма потерла пальцами переносицу. Но даже то, что мы выберем только тех, в ком уверены, отнюдь не гарантия того, что они не пойдут к Амбридж. Чары конфиденциальности, — с ухмылкой ответил Геллерт. Тщательный подбор участников – это лишь превентивная мера, дабы никто не решил рассказать профессорам о услышанных слухах. Все остальное сделают чары конфиденциальности. Они не дадут рта раскрыть тем, кто зайдет в класс. Отлично. Настроение Гермионы явно улучшилось, и юноша и сам невольно улыбнулся. У меня есть на примете несколько гриффиндорцев и пуффиндуйцев, а еще две когтевранки. Ведьма перечислила имена. Большую часть из них Геллерт знал, но решил, что стоит разузнать обо всех как можно больше, дабы отсеять всех ненадежных. Большая часть перечисленных гриффиндорцев разве что в рот Поттеру не заглядывали, а одна из когтевранок явно неровно дышит к нему, и за них он не особо беспокоился. Значит, на данный момент стоит сосредоточить внимание на пуффендуйцах. Хорошо, подвел итог Гриндевальд, задумчиво постукивая пальцами по столу. Если будут еще какие-то потенциальные участники, сообщи. Место для самих занятий выбрать мы еще успеем. Думаю, первую встречу нужно организовать на следующей неделе, пока никто не успеет растрепать всей школе о наших планах. Геллерт, болтая ногами в воздухе, сидел на одной из пыльных парт. Собравшиеся студенты, словно тараканы, стремительно расползлись по партам, некоторые также сели на них, другие остались стоять, но все они продолжали сверлить взглядом мага. Он осмотрел придирчивым взглядом разношерстную толпу. Большая часть, ученики с 4 по 6 курс, еще по одному с 7 и с 3. Все они были друзьями и знакомыми Поттера и Гринджера, и последнюю неделю Гриндевальд только и занимался тем, что пытался узнать о каждом всю возможную информацию. Несколько кандидатур, предложенных подругой, он отсеял довольно быстро, но большую часть все же оставил, не заметив в них ничего подозрительного. Взмахом палочки Геллерт установил чары конфиденциальности и тишины на помещение и заклинание отвлечения внимания на двери. Что-то более серьезное он использовать опасался, ведь сильный магический фон мог привлечь внимание профессоров, да и просто слишком любопытных студентов. Итак, начал он, пристально вглядываясь в лица собравшихся и пытаясь уловить их настроение. Все вы слышали о том, что Волдеморт возродился. Эта риторика не нравилась Гриндевальду, но это было именно то, что ожидали услышать сейчас студенты. Что ж, они услышат то, что хотят. У министерства с каждым днем все хуже и хуже получается сдерживать пожирателей смерти. Они могут сколько угодно пытаться отрицать очевидное, но чем ты можешь доказать то, что тот, кого нельзя называть, вернулся? Перебил его один из студентов. Юноша перевел взгляд на воскликнувшего. Захария Смит, пуффендуец-полукровка, память услужливо подсказала ответ. Высокомерный мальчишка, пусть и далеко не глупый. Что ж, пора остудить его пыл. Доказать тебе я ничего не смогу. Мак ухмыльнулся и спрыгнул с парты, приблизившись к Захарии. Это тебе докажут пожиратели смерти, которые ворвутся к тебе в дом потому, что твой отец женился на Магле. Они убьют и твою мать, и тебя, просто потому, что ты ее сын. В глазах Смита мелькнул страх. Видимо, он тоже не раз об этом думал, представляя, как закутанные в балахоны фигуры стирают его дом, семью и его самого с лица земли. И ты ничего не сможешь сделать. Ты даже боишься назвать Волдеморта по имени. Геллерт вернулся на свое место, решив, что пора устроить этой шпане небольшой ледяной душ. В таких случаях есть всего два типа риторики, которая может сработать. Первая, и самая простая, попытаться воззвать к борьбе за великую идею. Но это работает только в одном случае, если люди и сами верят в эту идею, хотя бы немного. И второй тип, просто сказать правду. Ту правду, которую они стараются не замечать, но которую все же подсознательно хотят услышать из уст оратора. Тут главное не переусердствовать и успеть в нужный момент показать, что они могут изменить свое положение, что от них что-то зависит, что они могут что-то сделать. Вы можете мне не верить. Гриндевальд оперся руками на парту, все еще держа палочку в руках. Точно предсказать их реакцию он не мог, и лучше быть наготове. Можете уйти, можете считать, что я выжил из ума, и, возможно, будете недалеки от истины. Но когда кто угодно, не только пожиратели смерти, а даже просто шваль из лютного, решит заглянуть на огонек, вы ничего не сможете противопоставить. Ступифаи и противо, которым вас успели научить, ни вам, ни вашей семье не помогут. Юноша вглядывался в лица студентов. На некоторых была злость от осознания собственного бессилия, на других смирение, на третьих мольба, скрытая под маской безразличия. Они и сами это понимали, и Геллерт просто озвучил мысли, давно крутившиеся в их головах. Мак молчал еще с минуту, давая студентам переварить все услышанное. «Я хочу вам помочь. Занятия не станут для вас панацеей. Это лишь возможность, которой вы можете воспользоваться и от которой можете отказаться». Гриндевальд был почти уверен, что все они согласятся. Ведь в такой ситуации, если что-то пойдет не так, то все можно будет спихнуть на преподавателя-недоучку. В противном же случае во всех промахах остается винить только себя. Но нужно дать им иллюзию выбора, ведь так их мозгу будет проще принять реальность. Те, кто не хочет здесь оставаться, могут уйти прямо сейчас. Студенты не сдвинулись с места. Юноша мысленно кивнул. Нужный эффект был достигнут. Все получилось слишком просто, даже раздражающе просто. Никакого азарта. Никто не пытался найти в его словах двойного дна и ни на миг не задумался о том, что может стоять за якобы альтруизмом. Все просто поверили ему на слово, и единственный, кто решился возразить, быстро отбросил все свои сомнения под давлением того, чей авторитет признавала группа. «Поразительная беспечность. Чему именно ты будешь нас обучать?» — подал голос Колин Криви. Геллерт перевел взгляд на Гриффиндорца, и тот съежился, словно ему стало не по себе. «Фанатик», — сухо резюмировал он. Колин был фанатично увлечен и предан персоне Гарри Поттера, точнее тому, как он себе его представлял. Такой человек может быть крайне полезным, ведь ради своих убеждений он пойдет до конца, и в этом он был чем-то похож на самого Гриндевальда. Но если выстроенный в голове образ разрушится, то его реакция может быть непредсказуемой, от истерики и апатии до агрессии, направленной на человека, разрушившего столь трепетно выстроенную иллюзию. Нужно к нему присмотреться. Для того, чтобы одержать верх над противником, не всегда нужно знать много заклинаний, — ответил Геллерт. Ему казалось, что на размышления ушло несколько минут, но на деле прошли всего доли секунды. Все решает стратегия. Вы можете знать тысячи заклинаний, но они бесполезны, если вы не умеете заранее продумывать ходы и грамотно распределять свои силы. Первое время все обучение будет направлено на то, чтобы вы научились быстро и грамотно действовать в непредвиденных ситуациях с уже имеющимися у вас знаниями. Потом постепенно я буду учить вас новым чарам. Как будет называться наша организация? — спросила Джинни. Не дожидаясь ответа оратора, собравшиеся начали предлагать свои варианты, перебивая и перекрикивая друг друга. В комнате воцарился галдеж, резко контрастирующий с благоговейной тишиной, которая была всего несколько минут назад, и Геллерт благодарил Мерлина за то, что не забыл установить заглушающие чары. «Армия Дамблдора!» — резко воскликнула Уизли, и в комнате воцарилась тишина. Юноша едва сдержал брезгливую мину. «Ну уж нет, ничего, созданного им, не будет носить имени этого старого прохвоста. Это не организация, а просто уроки». «Как можно сдержаннее», — заговорил маг. «И не думаю, что им стоит давать название, ведь если вы будете часто упоминать его в своих разговорах, то это может лишний раз привлечь внимание профессоров». Дождавшись, когда голоса окончательно смолкнул, Геллерт кивнул Гермионе, и та отлевитировала на соседнюю парту зачарованные галлеоны. «Эти галлеоны – наш способ связи. На их ободке, там, где серийный номер, будет дата и время встречи», — пояснил Геллерт. «Мы еще не решили, где именно будем собираться, поэтому каждый должен предложить свои варианты в ближайшие 2 дня. Мы можем собираться в выручай комнате». Обернувшись на тихий голос, Гриндевальд заметил Невилла, притаившегося у двери рядом с Роном. Наткнувшись на пытливые взгляды, парень съежился, но все же пояснил: «Эта комната на 8-м этаже. Чтобы она появилась, нужно 3 раза пройти мимо гобелена, думая о том, что вам нужно. Появится дверь, и за ней будет все необходимое. То есть, если мне нужна уборная, то комната будет уставлена ночными горшками», — брякнул Рон, который до этого сохранял молчание. Уизли сильно обиделся на Гермиону и Геллерта, когда последний настоял на том, чтобы всеми организационными моментами занимались только они. Гриндевальд понимал, что Гриффиндорец не самый ответственный человек и может все запороть, и принимать на себя дополнительные риски ради того, чтобы удовлетворить непомерное самолюбие Рона, он не собирался. «Впрочем, он все же пришел, да», — ответил Лангбаттом, удовлетворив любопытство Рона. «В таком случае следующая встреча будет в выручай комнате», — подвел итоги встречи Геллерт. «Следующая встреча в четверг, в 6. Юноша взял в руки свой галлеон и, немного повозившись с заклинанием, выставил нужную дату. Убедившись, что на всех остальных монетах отобразилась нужная комбинация цифр, он продолжил: «Берите галлеоны и выходите по небольшими группами по 3-4 человека с перерывом в 10 минут». Глава 12. Первый урок, длившийся 2 часа, пролетел незаметно. Геллерт в случайном порядке распределил учеников по парам, меняя их каждые 5-10 минут. Он уже сбился со счета, сколько таких пар было. Мак лавировал между студентами и разбросанными по полу, во избежание травм, матами, пытаясь оценить способности каждого и понять, с кем и чем ему предстоит работать. Результаты юношу не слишком утешали, но в целом он смог почти у всех найти сильные стороны. «Колин, не стой столбом!» — в который раз рявкнул Гриндевальд, пытаясь перекричать слова заклинания и звук рассекающих воздух палочек. Иногда он взмахом палочки бросал случайное заклинание, дабы студенты не забывали следить не только за противником, но и за обстановкой. Волшебник чувствовал себя выжатым как лимон спустя несколько часов бесконечной беготни между дуэлянтами, постоянного анализа происходящего и замечаний. Геллерт прошествовал в конец зала и устало опустился на один из матов. Ему безумно хотелось пить, и мысли ускользали от него, и Гриндевальду казалось, что ему никогда не угнаться за ними. Он от чего-то вновь чувствовал себя уставшим от всего стариком. Он пытался продумать дальнейшую программу обучения, которую, как оказалось, придется сделать куда более насыщенной, чем планировалось изначально. В идеале, до конца года нагнать хотя бы программу за предыдущие учебные годы. Единственное, кто порадовало его результатами, это Гермиона. Гриффиндорка почти не пропускала заклинания, отчасти из них она уворачивалась, не желая тратить силы на щит. В довольно небольшом месте, отведенном на одну пару дуэлянтов, это неудобно и не оставляет пространства для маневра. Ведьма, с разной степенью успешности, пыталась создавать связки заклинания и просчитывать ходы противника, который постоянно менялся. Поначалу маг хотел устроить спарринг с Гринджер, но в итоге решил отложить это на потом, дабы у нее появился хотя бы маломальский дуэльный опыт. От того, что я буду давать знания всем студентам, на данный момент от этого пользы будет больше, чем от пары спаррингов с одним человеком. К следующему уроку каждый должен разработать свою тактику. Уже слегка заплетающимся языком проговорил Геллерт. Юноша мысленно молился, чтобы завтра проснуться не с сорванным горлом. Толпа студентов в разнобой ответила что-то согласное, и первая группа направилась к выходу. К удивлению Гриндевальда, никто из учеников не отказался продолжать заниматься. Многие из них были измотаны, с синяками от падения и царапинами, но довольные. Впрочем, эти уроки были, пожалуй, самым интересным, что появилось у них с начала года. Это было единственное место, где они могли действительно прикоснуться к магии, а не баловаться заклинаниями, больше похожими на мелкие фокусы. «Как тебе урок?» – поинтересовалась подошедшая к нему Гермиона. «Могло быть и хуже», – честно признался Геллерт. «Большая часть из них едва ли умеет правильно держать палочку, но к концу года, думаю, все же получится нагнать программу хотя бы за прошедшие годы. Кажется, это можно считать хорошей новостью», — усмехнулась девушка. «Думаю, следующее занятие можно будет организовать в субботу, вечером». Гриндевальд кивнул. «После похода в Хаксмит у профессоров, вероятно, будет чем заняться, кроме слежки за несколькими студентами. Даже если их отсутствие и заметит, то, скорее всего, спишут это на то, что юные маги решили прогуляться по территории Хогвартса». Полумрак и запах горящих на столе преподавателя благовоний вводили в некий транс. При таком освещении шары для прорицаний будто бы светились изнутри, дымка внутри них казалась зловещей, словно в ней были чьи-то глаза, пристально следящие за студентами, но невидимые взору обычного наблюдателя. Геллерт дернул головой, сгоняя окутавший его дурман. Голос профессора Трелани, неспешно вышагивающий и лавирующий между партами, был под стать антуражу. Послушав лишь начало лекции и поняв, что ловить тут нечего, большую часть ее слов маг пропускал мимо ушей. Впрочем, в том, что преподавала Трелани, было некое рациональное зерно. При желании, каждый может гадать при помощи хрустальных шаров при наличии хотя бы каких-то способностей. Сам Гриндевальд никогда не использовал подобные костыли, ведь не было ни времени, ни особого желания развивать дальше дар, иногда от знания будущего только тяжелее. Вопреки мнению многих, дар к провидению скорее является проклятием. Ты точно знаешь, что случится, но обычно ничего не в силах изменить. Мистер Поттер, юноша вздрогнул, услышав шелестящий голос ведьмы. Пусть он и не видел, но чувствовал, как рука Трелани зависла в нескольких дюймах над его головой. Лик ваш остался неизменен, но душа, голос стал монотонным, будто бы женщина просто зачитывала заранее заготовленный текст. Другая, бесприютная, годами окруженная лишь чертогом холода и мрака, ведомая надеждой, вытащившей ее из оков ненависти и жажды мести. Геллерт нацепил маску безразличия, словно речь профессора его нисколько не волновала. Полумрак, окутавший помещение, был ему на руку, он позволил скрыть проступившие на доли секунды удивление на его лице. Большая часть описанного была правдой, ведь лишь надежда, что он еще сможет выбраться и все исправить, не давала полностью погрузиться в пучину безумия и ненависти ко всем вокруг и к самому себе. Кажется, у Трелани все же был какой-то дар, пусть и немного другой направленности. Она видит только то, что происходит сейчас, или, возможно, недалекое прошлое и то, весьма призрачно, подытожил маг. Если бы Трелани, как и Геллерт, видела четкие видения, а не абстрактные картины, то уже сейчас бежала бы к Дамблдору, стремясь сообщить, что в теле избранного обитает бывший один из самых опасных магов 20-го столетия. Но вместо этого профессор, как ни в чем не бывало, продолжила ходить меж рядами, диктуя конспект. Возможно, она и сама не верит в свой дар, воспринимая эти слова как действие благовония или еще чего бы то ни было. Речь профессора, которая, видимо, уже забыла обо всем сказанном, заставила Геллерта крепко задуматься. Его определенно перенесла в это тело магия, но зачем? При этом Поттер не поменялся с ним телами. Официально Геллерт Гриндевальд умер, а значит, душа мальчишки просто исчезла. Магия ничего не делает просто так, но Гриндевальд никак не мог объяснить ее мотивы. Магическому миру необходимы изменения, но никто не может дать гарантий, что принесенные мною изменения станут благом. Геллерт медленным шагом направлялся к столу Эмбридж. Буквально все в этом кабинете, который словно искупали в розовом красителе, действовало на и без того расшатанные в последнее время нервы мага. Ведьма вертела в пальцах палочку, все так же натянуто улыбаясь и сверля студента глазами. Юноша уселся на стул и бросил сумку под ноги. Прорицания были последним уроком, и Гриндевальд был уже почти у входа в гостиную Гриффиндора, когда его все же настиг патронус Долорес, приглашающий в кабинет профессора. Геллерт прикрыл глаза, ожидая, когда Эмбридж заговорит. Он мысленно перебирал в голове все, что делал в последние дни, пытаясь вспомнить то, что могло послужить поводом для вызова к новоявленному генеральному инспектору. Ничего противозаконного в своих действиях Гриндевальд не нашел, во всяком случае ничего такого, о чем она могла узнать. Мою причастность к урокам Зати она не сможет доказать, даже если очень захочет. Юноша мысленно вознес благодарность своей паранойе. Он обезопасил себя со всех фронтов, и генеральный инспектор может сколько угодно верить в то, что Гриффиндорец что-то замышляет, но ни одного прямого доказательства она не найдет. Волшебнику было очевидно, что профессор, несмотря на, казалось, вросшую в кожу ее лица улыбку, очень напряжена. Обычно расположенные на подлокотниках руки были сцеплены в замок на столе, словно она пытается отгородиться от Геллерта. Глаза бегали по кабинету, пытаясь за что-то зацепиться, только бы не пересекаться взглядом со студентом. Амбридж явно чувствовала себя некомфортно в его компании. Впрочем, это и не удивительно. Пусть скандала и публикации в «Пророке» и не было, нагоняя от вышестоящего начальства ведьма явно получила. «Мистер Поттер», — начала она, добила сжав костяшки пухлых пальцев, «мне бы хотелось принести вам свои извинения. Я перегнула палку, прибегнув к данному виду наказания в попытках добиться дисциплины». Гриндевальд кивнул, решив не нарушать собственное молчание. Он знал таких людей, как Долорес, самоуверенные, мелочные, одорвавшись до власти, мнят себя центром вселенной. Такие не станут просто так извиняться или пытаться угодить, у них всегда есть какая-то корыстная цель. Формально уладить конфликт? Нет, ведь конфликт был по сути только на бумагах, да и тот уже исчерпан. Увы, но в школе нет совершенно никакой дисциплины. Геллерт почти искренне кивнул. Увы, но Эмбридж права. Профессора закрывают глаза на все проделки учеников, если уверены, что это не вылезет им боком и не обернется разбирательствами с родителями или сотрудниками министерства. В то же время уровень обучения близок к плинтусу и похож больше на нелепую клоунаду и уличные фокусы. Даже в цирковом училище показывают трюки получше. И я, как генеральный инспектор, стремлюсь к наведению порядка в данном учебном заведении. Она сложила ладони друг на друга, улыбнувшись еще шире. Но проблем слишком много, и одному человеку не под силу с ними справиться. Именно поэтому я хочу создать инспекционную дружину, в обязанности которой будет входить присмотр за студентами. И, так как я заметила, что вы приверженец порядка, я бы хотела предложить вам вступить в ряды инспекционной дружины. Спустя несколько секунд она добавила, несколько студентов с факультета Слизерин уже дали свое согласие. Слова Долорес заставили Геллерта задуматься. С одной стороны, это дополнительные обязанности, которые не получится спихнуть на кого-то и за исполнением которых будут следить, как минимум первое время. С другой же этой новые привилегии. Если наследники чистокровных родов приняли предложение Эмбридж, значит она смогла им что-то предложить. Один из плюсов очевиден. Гриндевальду будет легче прикрывать занятия со студентами. Так он сможет отвести от себя подозрения Эмбридж, да и других профессоров. Ведь кто подумает на участника инспекционной дружины, вероятно, это что-то похожее на статус старосты. Вторым явным дивидендом стало то, что юноша сможет присмотреться к слизеринцам, возможно, даже расположить кого-то из них к себе, или хотя бы понять, так ли страшен черт, как его малюют. Другим студентам это можно будет представить как работу подсадной уткой в стане врага, и отчасти это даже правда. Дамблдор уже, если у того возникнут вопросы, Геллерт решил сказать, что решил попробовать наладить контакт с учениками змеиного факультета, наставив их на путь истины. Подобный фортель, вероятно, вполне в духе Поттера. Я с радостью приму ваше предложение, профессор Эмбридж. Позволив себе вежливую улыбку, ответил Гриндевальд, отметив, что профессор пытается усидеть сразу на двух стульях, привлечь на свою сторону и слизеринцев, читай, чистокровные рода, и не позволить себе окончательно испортить отношения с Поттером, в персоне которого она видит олицетворение всех остальных. В таком случае, я буду рада видеть вас завтра после уроков на первой встрече инспекционной дружины. Слизеринцы волком смотрели на Геллерта, словно вот-вот были готовы на него кинуться. Тот отвечал им абсолютным равнодушием, словно это просто мошки, жужжащие у уха, которых он готов терпеть до поры, до времени. Только Драко Малфой, сидящий на другом конце стройного ряда стульев, выражал скорее удивление, вероятно, задаваясь вопросом, что здесь забыл гриффиндорец. Голова юноши была направлена на Эмбридж, но взгляд периодически украдкой падал на слизеринцев. Студенты иногда склонялись к уху соседа и что-то шептали, ехидно посмеиваясь. О некоторых из них у Гриндевальда уже сложилось первое впечатление. Крепкий Гойл были хоть и не слабы магически, но тупы как пробки и едва ли могут сделать что-то без указки своего патрона. С другими магами он был знаком весьма поверхностно, но никто из них не привлек его внимания. Малфой же оставался для него темной лошадкой. С одной стороны, он был избалованным наследником чистокровного рода, который привык все получать по первому писку и смотрел на всех свысока. Но при этом такое поведение казалось Геллерту чем-то напускным, просто образом, который то ли обстоятельства, то ли гордость, вынуждали поддерживать. Гриндевальд мысленно взял Малфоя на карандаш. В реальность его вернул голос Эмбридж. В ее слова он практически не вслушивался, она повторяла все то же, что он слушал вчера. Юноша едва удержался, чтобы устало не прикрыть глаза, голос профессора невероятно раздражал, играя на нервах, заставляя от раздражения сжать челюсти до боли в деснах. Перед тем, как пополнить ряды инспекционной дружины, вам необходимо подписать некоторые бумаги. Увидев, как лица некоторых студентов приобрели менее восторженное выражение, ведьма небрежно добавила: «Вам не стоит волноваться, это просто формальность». Пробежавшись взглядом по документу, юноша мысленно улыбнулся. Условия контракта показались ему подарком судьбы. При относительно небольшом списке обязанностей, схожими с задачами старост, участники инспекционной дружины получают полномочия мелких министерских сотрудников, в том числе и доступ к архиву по уведомительному, а не по разрешительному принципу. На каникулах у Дамблдора не будет возможности проверять мою корреспонденцию, значит, запрос можно будет отправить ближе к Рождеству, через почту Хагсмида. Этот пункт открывал Геллерту возможность без лишних рисков узнать информацию о Снейпе и, если повезет, настоящее имя Волдеморта. Последнее необходимо для того, чтобы запросить сведения на человека с этим именем. Если зайдет разговор на эту тему, то можно попробовать и с ней порасспросить. Интерес Поттера к этой теме не должен вызвать подозрений. Но следующая строчка омрачила приподнятое настроение Гриндевальда. В одностороннем порядке контракт можно разорвать только спустя полгода. До истечения этого срока ему необходимо согласие Эмбридж на разрыв договора. Впрочем, пару нарушений и она будет вынуждена сама разорвать контракт. «Профессор Эмбридж, могу я попросить у вас копию данного документа?» — обратился к женщине маг, решив, что ему необходим еще один тайник, где он сможет прятать все документы и ценные бумаги, если таковые появятся. Преподаватель недовольно поджала губы, но все же взмахнула палочкой пергамент, из стопки десятков таких же, плавно спланировал рядом с Геллертом. Убедившись, что текст идентичен и на нем также присутствует росчерк пера с первыми буквами фамилии Долорес, юноша поставил и собственную подпись на обоих экземплярах. Примечание к части. Дорогие читатели, я не знаю, когда выйдет следующая глава. Возможно, на следующей неделе, может через месяц или позже. Я сейчас немного не в том психологическом состоянии, чтобы продолжать писать в том же темпе, надеюсь на ваше понимание. Глава 13. Примечание к части. Напоминаю, что на то это фанфик и он не обязан соответствовать канону. Поэтому события, произошедшие с Ридлами и Мраксом, будут отличаться от описанных в книге. Подрагивающие то ли от холода, то ли от мандража пальцы опустили конверт в почтовый ящик. Изо рта вырвалось несколько клубов пара, и Геллерт бросил взгляд на едва ли гнущиеся бледные пальцы. Да уж, холод шотландских гор давал о себе знать. Мороз был не таким колючим, как в Дурмстранге или Альпах, но это тело определенно не привыкло к таким температурам. Впрочем, теперь почти любые прогулки доставляли магу удовольствие, это давало ему почувствовать себя хотя бы в какой-то степени свободным. Гриндевальд еще раз, не без удовольствия, вдохнул холодный, дерущий горло воздух и оглянулся. По склону сходили ученики, которые не хотели ждать экипажи с фистралами. Юноша улизнул почти на час раньше, чем его однокурсники, желая успеть на почту Хаксмида. Геллерт почувствовал несколько холодных капель на щеках. Запрокинув голову, он заметил, что из белых, отражающих солнечный свет туч, сыпались белые хлопья снега. Казалось, сама погода говорила, что скоро Рождество, но настроение у волшебника было отнюдь не праздничное. Квартира, в которой он жил летом, была сдана новому арендатору, а значит, Геллерту нужно будет как минимум на день приехать к родственникам, пока он найдет хотя бы какую-то обитель. Изначально он хотел отправить письмо тете с просьбой заранее найти жилье, дабы племянник лишний раз не мозолил ей глаза. Но юноша быстро передумал воплощать эту идею в жизнь, не решившись проверять, насколько тщательно Дамблдор отслеживает переписки своей марионетки. Следующим неприятным фактом стало то, что хотя бы пару дней ему придется погостить у крестного, Сириуса Блэка. Если свой отъезд из школы он смог оправдать начавшими налаживаться отношениями с Дурслями, то отказ от поездки к крестному под таким же предлогом вызовет много вопросов. Единственное, что немного развеивало пессимизм Геллерта, это возможность выведать какую-то информацию у Блэка. Быть может, хотя бы он сможет приоткрыть завесу тайны прошлого. Вскоре в ящик опустился еще один конверт, на этот раз, для Брика. Поиски поисками, а есть тоже хочется. Геллерт надеялся, что у старьевщика найдется хотя бы пару заказов. Деньги у него остались, но их было не так много, как хотелось. Хватит в лучшем случае до конца Рождества. Гриндевальд прикрыл глаза, на него внезапно накатила усталость. Словно кто-то внезапно обрушил каменную глыбу на его плечи. Маг чувствовал себя, словно белка в колесе. Школа, уроки, поиски информации во всех смыслах, попытки удержаться на плаву, а во время каникул первые два пункта заменяли заказы Брика. Моментами все это казалось бесполезным, и, как бы он ни старался гнать эти думы прочь, иногда мысль о безысходности любых его действий накрывала с головой. Геллерт покачал головой, невольно ухмыльнувшись. Врать он может кому угодно, но только не самому себе. Мага угнетала вовсе не усталость и даже не безысходность. Во всяком случае, не только она была тому виной, скука. Именно она грызла его изнутри. Все было слишком однообразно, слишком просто и одновременно слишком сложно. Эту эмоцию Гриндевальд ненавидел больше всего из возможного спектра чувств. Скука казалась магу худшей эмоцией, ведь, по его мнению, она отупляла и угнетала. Ничего, успокаивал себя Геллерт, мне нужно просто немного подождать. В конце концов, полтора года в надоевшей до тошноты школе ничто, по сравнению с 5 десятилетиями, проведенными в клетке. От следующей саркастической мысли маг едва слышно прыснул и, не сдержавшись, произнес ее вслух. Что ж, с Рождеством меня. Первая тонкая папка опустилась на стол. Геллерт раздраженно вздохнул, с силой вдавив окурок в пепельницу, немного выпуская свою злость. Ответ из министерства пришел довольно быстро, и маг даже воспрял духом, но его энтузиазм быстро угас. Про Снипа не удалось узнать ничего нового, даже документы уголовного дела не поведали ничего интересного. Значит, остается только надеяться на чуть более высокую осведомленность Блэка. В конверте оставалась еще одна, более тонкая папка, с данными о пожирателях смерти. Предположив, что о Волдеморте может не быть никакой информации, ведь это очевидно не более, чем кличка. Гриндевальд также отправил запрос о деятельности пожирателей смерти. Первые три страницы юноша отложил почти сразу, лишь окинув взглядом. Там был перечень преступлений пожирателей смерти с 70 по 80 год. Вскоре были отправлены в утиль еще полдюжины листов. О всей описанной в них деятельности Геллерт был давно осведомлен, так как газеты того времени только и делали, что трубили о восходящем темном лорде. Внимание волшебника привлек самый последний документ на две страницы. Убийство Ридглов. 22 июля 1943 год. Литл Хэнглтон, прочитал он. Было указано, что вероятной причиной смерти семейства в составе трех человек стало заклинание Авады Кедавра. Могу представить, какая неразбериха творилась в документах коронера. Органы убитых просто ни с того, ни с сего перестали работать. Официальных подозреваемых было двое. Первым оказался местный нелюдимый садовник Ридглов, Фрэнк Брайс, на которого указали горожане. Но документы, предоставленные полицией, говорили о том, что за неимением хотя бы косвенных улик или же следов пребывания Фрэнка в ту ночь в доме, магл был отпущен во свояси. Вторым, куда более интересным возможным убийцей был объявлен Марфин Мракс. Прочитав приложенное короткое досье о данной персоне, Геллерт отметил, что нет ничего удивительного в том, что подозрения пали на данного персонажа. Один реальный срок, один условный, два предупреждения и три штрафа. И все за нападение на маглов. Но доказательств против Марфина не нашлось. После проверки оказалось, что тот являлся почти сквибом и едва ли был способен выпустить хотя бы одну аваду, что уж говорить о трех. Ввиду этого суд счел обвинения абсурдными и Мракс, проведя около недели в следственном изоляторе, был отпущен из-под стражи. Человеком, обвиняющим Марвела, стал Том Редбл, ученик седьмого курса Хогвартса, по совместительству оказавшийся тезкой одного из убитых. Он был указан как свидетель. Кажется, его имя несколько раз мелькало в газетах. Сперва Геллерт не понял, зачем это дело пришили в папку о пожирателях смерти, ведь первая, еще относительно легальная деятельность данной организации, датируется серединой 50-х годов. Но более поздняя приписка гласила, что, вероятно, убийство магловской семьи являлось одной из первых акций. «Итак, у нас есть Мракс и Том Редбл», — подытожил Гриндевальд. «Если это действительно первая акция пожирателей, то Редбл, вероятно, и является одним из первых пожирателей, а вероятно и Волдемортом. Это предположение казалось пусть и не слишком надежным, но единственным, которое имелось на данный момент. Иначе Геллерт никак не мог объяснить, зачем Ридглу нужно было свидетельствовать против Мракса, не имея никаких доказательств на руках, разве что спихнуть свою вину на столь удобного подозреваемого. «Нужно наведаться в этот город», — решил маг. «Если кто-то, а особенно сам Марфин, еще жив, то он может что-то рассказать о тех событиях, что подтвердит или опровергнет его теорию». Геллерт в который раз оглядел улицу, на которой он проторчал уже полдня. Как и было решено вчера, он отправился в Литл Хэнглтон и, узнав, что Марфин еще жив, решил немного понаблюдать за городом и его обитателями и, при возможности, поговорить с ними. Городок оказался скорее мелким поселением между двумя холмами на 2-3 десятка домов. Жители сначала с подозрением смотрели на незнакомца, но вскоре он примелькался и все быстро забыли о нем. Несколько жителей рассказали, что в тот день, когда были убиты Ридглы, в деревушку прибыл юный незнакомец, который расспрашивал о местном эсквайре и его сыне, а также о известном в городе дебошире, Марфине, и в тот же день он исчез. Описание приезжего получилось весьма смутным, но в целом соответствовало внешности Тома Ридгла, свидетельствовавшего против Мракса. От них же Геллерт узнал, что Марфин все еще живет в своей халупе на окраине Литл Хэнглтона, пропивая последние деньги. Среди аккуратных двухэтажных домиков лачуга Мракса сильно выделялась. Двор зарос сорняками, среди которых валялся всякий хлам. Доски, чистоколом огораживающие участок, давно покосились или и вовсе просто лежали рядом, но хозяина дома это, казалось, нисколько не беспокоило. Геллерт шагал по заросшей тропинке, раздумывая, что именно сказать Марфину. Со слов его соседей, это не самый приятный человек, и новому любопытствующему он будет не рад. «Разберусь по ходу». Мак несколько раз постучал по хлипкому дверному косяку. Казалось, тот может разрушиться от любого прикосновения. В лачуге было тихо, и Гриндевальду даже казалось, что его визит проигнорируют, но после второго стука послышалась возня и тихая ругань. Вскоре петли противно заскрипели, и в проходе появилась крепкая, но нескладная фигура мужчины. «Чего надо?» – пробормотал маг. «Мне нужно с вами поговорить», – ответил Геллерт, едва удержавшись, чтобы не отшатнуться от морфина. «А, очередной министерский», – протянул заплетающимся языком Мракс. «Проваливай». Мужчина попытался захлопнуть и без того держащуюся на честном слове дверь, но юноша успел поставить ногу в проем. Облокотившись на косяк, он заставил морфина сделать шаг назад, позволив незваному гостю пройти внутрь. «Я не из министерства», — терпеливо пояснил волшебник, закрывая за собой дверь и незаметно накладывая запирающие и заглушающие чары. В лачуге несло спиртным, плесенью и застоялой водой, и Геллерт почувствовал ком, подступивший к горлу. Бросив взгляд на стол, маг заметил несколько открытых бутылок дешевого пойла. «Что ж, мне же легче. В таком состоянии он определенно будет более словоохотливым. Мне просто необходимо задать вам несколько вопросов, и помочь мне можете только вы». Он выдавил некое подобие улыбки, попытавшись надавить на лесть. «Я же сказал, что не собираюсь отвечать ни на чьи вопросы. Если вам угодно, я могу предложить вам некую сумму за то, что вы уделите мне немного своего времени», — упорствовал Гриндевальд, вспомнив слова горожан о том, что у мужчины финансовые трудности. «Я не собираюсь помогать какой-то нышпорке», — в меру своих возможностей попытался прокричать морфин. «Вон из моего дома». Геллерт раздраженно свел брови к переносице и едва заметным жестом выудил палочку, до этого спрятанную в ножнах рукава. «Я хотел по-хорошему». Мракс опустил глаза на руки чужака и потянулся к карману, где, вероятно, должен был быть его артефакт. Но юноша оказался проворнее и взмахнул палочкой, направив ее на мужчину. «Империя». Взгляд морфина помутился, руки расслабились. Расфокусированные глаза были направлены на противника. Гриндевальд был уверен, что под воздействием гремучей смеси из алкоголя и заклинания тот едва ли соображал, что происходит. Но на всякий случай все равно стоит стереть ему память. Маг приказал Мраксу сесть на диван. Пружины жалобно скрипнули, но маг даже не дернулся. Впрочем, он и так вряд ли что-то вспомнит.